Глава 11. Дорога в аэропорт. Лика. Я проснулась от яркого луча солнца, светившего мне прямо в глаза. Увидев светлый деревянный потолок, совершенно не похожий на тот, что в моей квартире, спросонья резко вскочила с кровати. «Где я?» — первая мысль, что возникла у меня в голове. Тут же в память ворвалась прошедшая ночь. И, улыбнувшись жарким воспоминанием, я расслабленно упала на подушке. Я же у Стаса дома. Его рядом со мной не было, но звук льющейся воды в душе давал понять, что он там. Сладко потянувшись, я снова вспомнила минувшую ночь. Страстные объятия, обжигающие поцелуи, откровенные и бесстыдные ласки, жаркие признания. Встав с кровати, я открыла стоящий рядом с ней чемодан и достала оттуда простое домашнее платье из хлопка. Блеск в глазах, несколько красноватых следов на коже и припухшие от поцелуев губы напоминали о ночных похождениях, а хаос на голове — о том, что я нормально ее не помыла. Не до этого мне было. Попытки пригладить это растрёпанное нечто не увенчались успехом. И я, махнув на это дело рукой, свернула волосы в узел на макушке. Часы на комоде показывали 7 утра, и я бы в это время в выходной день с удовольствием еще поспала. Но предстоящая поездка к океану в райский уголок Земли бодрила ничуть не хуже крепкого кофе. Открылась дверь душевой, и на пороге комнаты возник Станислав с голым торсом и обернутым вокруг бедер полотенцем. От его вида у меня перехватило дыхание. Знакомый аромат кофе и табака с древесными нотками волновал обоняние. «О, ты уже проснулась?» — констатировал он с улыбкой, окинув меня дразнящим взглядом. «А ты давно проснулся?» «Минут 40 назад. Пока ты сладко сопела, я перепроверил вещи, документы, сигнализацию и пожарные датчики. Перед отъездом нужно будет перекрыть воду и газ. Ты пойдешь в душ?» «Да», — кивнула я. «Приготовлю пока что завтрак. Яичница и тосты. Идет? Уточнил Стас. «Конечно, идет. Я ужасно голодна», — ответила я, ощутив, как при упоминании еды урчит в животе. Хотя, если честно, утренний голод для меня — редкое явление. «Это после наших ночных игр у тебя аппетит на утро разыгрался», — хохотнул Стас. «Не переживай. Голодный ты у меня не останешься». «Охотно верю», — сказала я перед тем, как закрыть за собой дверь санузла. Картинка его великолепного тела, все еще влажного после душа, так и стояла перед глазами. До сих пор не могу поверить, что вот этот потрясающий мужчина — мой. Это точно не сон. Еще и вчерашнее предложение о пробах себя в качестве модели. Я модель, подумать только. Да если б мне кто-то сказал об этом раньше, я бы скептически хмыкнула. Но, обдумав это еще вчера вечером, я решила, что действительно стоит попробовать. Почему бы и нет? От меня не убудет. Спустя 20 минут я спускалась по лестнице на первый этаж и, не зная, где находится кухня, безошибочно нашла ее по умопомрачительному запаху свежего кофе. Пройдя через столовую с длинным обеденным столом и высокими массивными стульями, оказалась на кухне. Стас в это время стоял у плиты, где на сковороде уже шкварчала яичница, которую он добавлял ломтики бекона. Я присела на высокий стул у барной стойки. «Ты же не против бекона?» — уточнил он. «Я только за», — ответила ему, невольно любуясь этой картиной. «Кофе я сварил. Бери любую чашку. Он в обеих одинаковый. Я не сыпал туда сахар». В который раз я поймала себя на мысли, что мне нравится наблюдать за тем, как Стас готовит. Что-то в этом было невероятно притягательное и сексуальное. Я положила в кофе 2 кубика сахара рафинада и добавила сливок, почти не глядя на процесс. Мой взгляд то и дело привлекал этот статный мужчина. «Не смотри на меня так, а то забуду про яичницу», — вкрадчиво заметил он, обернувшись ко мне через плечо. «А как я смотрю на тебя?» «Как на любимое пирожное после 6 вечера», — ответил Стас. Я захихикала. «Ты очень сексуальный, когда готовишь. Ну и не только, когда...» — проговорила я. Он погасил огонь на плите, пристально глядя на меня. От его взгляда теплое и тягучее ощущение разлилось внизу живота, устремляясь между бедер. «Тебе понравилось?» — спросил он, и я сразу поняла, что речь идет о нашей первой ночи. «Даже более чем», — ответила я совершенно искренне, неотрывно глядя на него. «А тебе со мной понравилось?» Стас в несколько шагов преодолел расстояние между нами, оказавшись прямо передо мной. Пальцем очертил мои губы и подбородок, прижав другой рукой к себе за талию. «Для меня ты самая привлекательная и сексуально обольстительная женщина на свете. И отсутствие у тебя любовного опыта никак на это не повлияло. Ты зря переживала. Это была поистине волшебная ночь». Не давая мне опомниться, он овладел моими губами. Стас целовал меня медленно и неторопливо, посасывая мои губы, водя по ним языком, словно смаковал их, как изысканный десерт. Его руки, не торопясь, блуждали по моей спине и бедрам, отчего томительный жар в теле разгорался с новой силой. Я ощутила прилив желания, и мне нестерпимо захотелось повторить то, что было между нами ночью. «Стас, я снова хочу тебя», — шепнула я ему прямо в губы. «А как я тебя хочу, ты даже не представляешь», — признался он, все еще гладя своими большими ладонями мою спину. «Но нам пока что лучше воздержаться». «Почему? Мы опаздываем?» — решила я уточнить. «Нет, время есть, мы успеваем. Но ты можешь еще ощущать дискомфорт», — пояснил Стас. «Поэтому предлагаю отвлечься на сборы». «Что ж, сборы так сборы. В конце концов, лучше спокойно идти по аэропорту, чем бежать, сломя голову», — рассудила я. «Все верно», — заметил Стас, чмокнув меня в нос. «Сейчас соберемся, вещи сложим и выезжаем. До аэропорта час езды. Мы должны прибыть туда за полчаса до вылета. По моим подсчетам, мы благополучно все успеем. Полетим частным рейсом. Я арендовал бизнес-джет с кухней, небольшой ванной и спальной зоной. Так что полет пройдет с комфортом». Мое воображение нарисовало в голове потрясающую картинку, и я не смогла сдержать восторг. «Никогда на таких самолетах не летала и не думала, что когда-то смогу», — сказала я Стасу, на что он улыбнулся. «Еще не раз полетаешь», — заверил он меня, и мы принялись собирать оставшиеся вещи. Спустя чуть меньше часа чемоданы были погружены в автомобиль, дом проверен вдоль и поперек, и я, сидя на пассажирском месте в черном майбахе Станислава, смотрела, как опускаются автоматические ворота. Меня переполняла такая дикая эйфория, что казалось, я сейчас сияю, как яркая лампа. «Кстати говоря, я на днях разговаривал с мамой. О тебе», — признался Стас. Внутри меня шевельнулось беспокойство. «И что ты ей сказал?» — поинтересовалась я. «Что после нескольких лет одиночества наконец-то встретил такую девушку, ради которой с радостью с этим одиночеством попрощался», — ответил он. Его слова вызвали волну тепла, вмиг согревшего мое нутро. Однако я все еще помнила, что речь шла о его маме. Почему-то я ее побаивалась, хоть и не знала лично. «В общем, после майских, когда вернемся с острова, мама ждет нас в нашем родовом гнезде Соболевских для знакомства», — выдал Стас. «Ой-ой, мамочки», — взвыла я, совершенно не пытаясь скрыть свое к этому отношение. «Что такое?» — удивился мой мужчина. «Что тебя смущает?» «Знакомство с родственниками», — выдавила из себя, нервно разминая пальцы. «А вдруг я им не понравлюсь?» Стас усмехнулся и сокрушенно покачал головой. «Лика, нельзя быть такой робкой, ангел мой. У тебя нет поводов для переживаний. Моя родня прекрасно меня знает. Если я привел тебя в свой дом, знакомлю с ними, значит, я просто ставлю всех перед фактом, что теперь не один и у меня есть любимая девушка, которую я принимаю такой, какая она есть. Чьё-либо мнение на твой счет меня не интересует. У меня своя голова на плечах имеется. Однако тебе не стоит ни о чем беспокоиться. Не забывай, что моя мама из простой семьи. И она не тот человек, про которого можно сказать «из грязи в князи». Маме и Милане заочно ты уже понравилась. Они видели наше совместное фото и слышали от меня нашу историю знакомства. «Ты что, рассказал маме и сестре, что я тогда обзвала тебя козлом?» — поразилась я. «Ага», — ответил он, смеясь. «Милана была в восторге, а мама сказала, что ты ей уже нравишься, раз не клюнула на явно не бедного мужчину». Мне вдруг стало жутко любопытно, и я задала ему вопрос, который уже давно крутился у меня на языке. «Стас, а скажи, почему ты тогда заинтересовался мной? Ну, что такого оказалось во мне, что ты вдруг решил позвонить Саше и все обо мне разузнать? Честно, я ведь тогда выглядела как чучело огородное. Совсем не так, как выглядят девушки в тех кругах, в которых ты вертишься». Стас в ответ хохотнул. «Насчет чучела ты, Лика, погорячилась. Для человека, проехавшего по пробкам в непогоду, в переполненном автобусе ты выглядела нормально. Неброско, да. Ну что ж. А потом я узнал тебя в аудитории и рассмотрел поближе. Я уже не раз говорил тебе. Ты красивая. Этого у тебя не отнять. Тут уж природа не поскупилась. Даже в тех твоих безразмерных нарядах ты была все равно хороша. Опрятная, ухоженная, аккуратная девушка». «Неужели дело только в моей внешности? Не поверю», — сказала я. «Дело в твоей явной настороженности по отношению ко мне в первые дни знакомства. Вот это меня и зацепило окончательно», — признался Стас. «Я привык к совсем другой реакции девушек на меня. И лет 8-10 назад, когда совсем молодой был, зеленый паренек еще, мне это жутко льстило. Что вот такой я состоятельный, на крутой тачке, и все девушки мои. Ха, дурак». «Это потом уже, после 25, когда мозги становятся на место, ко мне вдруг пришло понимание, что в первую очередь во мне видят богатенького ухажёра. И если бы не мои деньги, то женского внимания ко мне было бы значительно меньше. Деньги способны решить миллион проблем. Когда их хватает не только на хлеб с маслом, но и на осуществление мечты, это прекрасно. Это значительно облегчает жизнь. И тем не менее, все равно остаются вещи, которые не купишь ни за какие деньги мира. Это здоровье. Никакие деньги не спасли моего больного отца. Это любовь. За деньги можно купить секс, а вот любовь нет. Ты не можешь заставить другого человека полюбить тебя с помощью денег. Никак. Моя бывшая невеста ушла от меня к человеку, состояние которого скромнее моего раза в три. И никакие миллионы ее не удержали. Это знаешь, я уверен, что они счастливы все равно. Насколько я знаю, вскоре они уехали жить куда-то к морю. Купили там жилье. Небольшой бизнес организовали, гостиничный. Двое детей-погодков у них, девочка и мальчик. И живут себе прекрасно люди, потому что в любви». «Ты так говоришь, как будто простил их», — подумала я вслух. «Так и есть», — ответил Стас. «К этому я пришел не сразу, но постепенно осознал, что я отпустил произошедшее и этих людей». «И это правильно», — поддержала я его. «Это отличает сильных людей от слабаков. Обиды душат. По возможности их нужно отпускать. Но чтобы отпустить прошлое, нужна немалая сила воли. Ты действительно сильный мужчина». «Боже, как я люблю слышать из твоих уст подобные вещи. Ты даже не представляешь», — признался Стас. «Честно говоря, это даже возбуждает». «Но ведь я говорю чистую правду, без доли лести», — сказала я. «Правду не все умеют говорить», — ответил он. «А ты умеешь. И еще умудряешься это так сказать, чтобы я уже в мыслях раздевал тебя на заднем сиденье машины. Как ты это делаешь?» «Не знаю», — пожала я плечами, пристально глядя на его мужественный профиль. Картинка секса в машине взбудоражила мое сознание и никак не желала его отпускать. «Жаль, что у нас время поджимает, и нельзя остановиться тут нигде», — Нарочито грустно вздохнула я. Стас красноречиво посмотрел на меня, опустив глаза на мою грудь. «Чёрт!» — выругался он сквозь зубы. «Не дразни меня!» Я хихикнула и потянулась, выгибая спину. «Лика!» — умоляюще протянул Стас. «Помилуй меня! Я же не железный!» «Ну, хорошо!» — мурлыкнула я. Какое-то время мы ехали молча, но потом Стас снова заговорил. На самом деле, поначалу я просто закипал гневом и ненавистью. Любое упоминание об этих двоих способно было погрузить меня в уныние и злость. Только потом пришло понимание, что это разрушает меня, выжигает изнутри. И я пришел к мысли, что простить не смогу, а вот отпустить все же нужно постараться. Просто-напросто ради самого себя. И вроде бы получилось. Я ушел с головой в бизнес, работал как проклятый. Уставал, зато не оставалось сил на меланхолию. Однако все эти годы я избегал серьезных отношений, предпочитая короткие, ничего не значащие встречи без обязательств. Ведь чтобы снова позволить себе любить, нужно довериться. А я от этого бежал. И постоянно думал о том, что интересен прежде всего своим высоким статусом и материальным положением. Нет ничего плохого в стремлении женщины связать себя с успешным мужчиной. В конце концов, это заложено в людях природой. Самка всегда выбирает самого лучшего, самого сильного самца для создания потомства. Только вот беда. Как увидеть ту грань, за которой это стремление переходит грань адекватности и становится навязчивой идеей, когда кроме твоих денег больше ничего человека не волнует? И, кстати, да, я не из тех, кто кричит о женской меркантильности. Меркантильности подвержены оба пола. Есть у меня один университетский знакомый. Предпочитает находить состоятельных дам постарше. «Боже!» — протянула я и рассмеялась. «И когда же ты отпустил случившееся окончательно?» «Когда встретил тебя», — признался Стас. «Просто само собой пришло такое спокойствие, а вместе с ним и прощение. Значит, так было нужно свыше. Так должно было случиться. Чтобы я спустя годы встретил тебя». Я потянулась к нему и положила голову на плечо. Стас подарил мне короткий поцелуй и снова устремил взгляд на дорогу. «Если бы ты знала, как дорога мне», — тихо сказал он. «Знаю», — ответила я и уткнулась в его плечо, с наслаждением вдыхая пьянящий запах. Через 20 минут мы были уже в здании аэропорта. Машину Стас оставил на стоянке. У веб-терминалов не было очередей, что позволило нам пройти их без ожидания. Затем быстрая регистрация на рейс, проверка и погрузка багажа, и вот мы уже идем по трапу частного Боинга. На борту лайнера нас встретили капитан и стюардесса, после чего для нас провели обзорную экскурсию по салону. Хотя экскурсия, скорее всего, требовалась мне, Стас, постоянно использующий частные рейсы, вряд ли в этом нуждался. Все внутреннее обустройство лайнера просто истошно орало о богатстве и шике. И мне даже было боязно лишний раз здесь что-то трогать. Я осторожно села в удобное кресло, глядя в иллюминатор. «Если захочется прилечь, не стесняйся. Пойди и поваляйся в кровати», — сказал мне Стас, словно почувствовав мое стеснение. «Пожалуйста, не ходите по салону во время взлета», — предупредила нас стюардесса. «Будьте добры, принесите нам после взлета шампанское», — попросил Стас, садясь в кресло рядом со мной. «Отличная мысль», — одобрила я. «Волнуешься?» — спросил он и ободряюще сжал мою руку. «Есть немного», — призналась я. «Всегда волнуюсь перед взлетом. «Тогда я поцелую тебя и прогоню все волнения», — заявил Стас, и наши губы слились в долгом поцелуе, пока самолет набирал высоту.